Глава 14. Аня. «Аня, ты чего зависла? Тебя клиентка ждет. Оказывается, я стою столбом посреди ателье уже неизвестно сколько времени. «А, да, сейчас». Женщина средних лет хочет, чтобы я укоротила рукава на ее новом жакете и подогнала по фигуре юбку. Я обмеряю ее, задаю вопросы, подкалываю будущие швы. Я даже улыбаюсь на автомате. Я просто ничего не чувствую и ничего не понимаю, потому что понимать слишком больно. Провожаю клиентку, складываю сантиметр и замечаю, как дрожат руки. Коля в отпуске. Он уехал в отпуск, а мне сказал, что в командировку. Это значит... Раздается звонок телефона. Это муж. Может, он сейчас как-то объяснит, как-то вернет мой рассыпающийся мир на место. Я беру трубку, молча. «Привет! Чего звонила? У меня 500 непринятых от тебя!» Голос недовольный. А я опять что-то сделала не так. Опять вызвала его раздражение, и это, кстати, совершенно нормально. Так было всегда. Я... Горло сдавливает спазм. Я хочу сказать про отпуск, но не могу. Просто не могу выговорить ни слова. «Я работаю!» Чуть ли не кричит он. «Вчера устал, как собака. Вырубился в 9. Сегодня с 7 утра на рабочих встречах». «Коля...» «Все со мной нормально, жив, здоров. А ты уже себя накрутила, да? Вот любишь ты паниковать без причины. Вечно кудахчешь, как курица». Я могу ответить лишь сдавленным мычанием. Даже кудахтать сейчас не получается. «Ладно, давай. Я на обед и снова работать». Он бросает трубку. Я ошарашенно таращусь на свой телефон. Я как будто попала в какое-то кривое зазеркалье. Или в дурной сон, где не работает нормальный закон о природе, люди ходят по потолку, а рыбы летают по воздуху. Реальность как будто сломалась. Но я все еще не могу поверить. Мне нужно еще одно подтверждение. И я звоню заместителю мужа. С рабочего телефона, слегка изменив голос. Он меня знает. А я уж, конечно, догадываюсь, что происходит. Но есть еще слабая надежда, что секретарь в офисе мужа что-то напутала. «Здравствуйте. Не подскажете, где мне найти Николая Сильверстова?» «Да что его сегодня все ищут? Николай Алексеевич в отпуске. Уехал отдыхать. Вернется через 2 недели». «В отпуске? Не в командировке?» «Я же говорю, в отпуске отдыхает человек». «Понятно. Спасибо». «Я за него. Могу решить все вопросы. Чем вам помочь?» «А вряд ли мне сейчас кто-то может помочь. Моя реальность рассыпается на осколки. Мой муж мне врет. Нагло, цинично, раздраженно, обвиняя меня, в паникерстве называю курицей». «Ань, ты куда?» «Прогуляюсь». «До обеда еще целый час». Я не отвечаю. Выхожу из ателье, иду куда-то по улице. Чувствую, что колени подгибаются, и ноги совсем меня не держат. Сажусь на скамейку. Замечаю, что сжала телефон так, что пальцы побелели. Кладу его на колени, тру ладони, холодно. Хотя сегодня светит ярко теплое солнце, листья на деревьях распустились. Маленькие, зелененькие. Птички о чем-то радостно чирикают. Весна. А у меня внутри как будто ядерная зима, гнетущая и безнадежная. Я не знаю, сколько времени я провела вот так, сидя, просто на скамейке, застывая от жуткого внутреннего холода. Прихожу в себя, а руки уже листают страницы соцсетей. Мой муж давно ничего не выкладывает на своей странице. Последняя фотография с новогоднего корпоратива. Я там тоже была. Но я не фотографировалась, уже не помню почему. А зато муж в самом центре группы. Стоит довольно горделивый, человек, достигший успеха и знающий себе цену. А рядом с ним Снежанна, его коллега. Почему-то держит его под руку. Это странно. Хотя раньше я не обращала на это внимания. Ладно, возвращаясь к ленте. И тут же сбоку появляются рекомендации. Мне рекомендуют подписаться на Снежанну. Наверное, потому что она в друзьях у моего мужа. Я рассеянно жму на ее страницу. Вижу череду соблазнительных фото, иллюстрирующих яркую, красивую жизнь. Она в вечернем платье с букетом. Она позирует в бассейне. Она в ресторане, она в шикарном отеле. Иногда в кадре мелькает мужская рука. или спина, но никогда целый мужчина. Заглядываю в ее сторис. Еще одно фото из отеля. Балкон, она в белом халате с бокалом шампанского. Подпись. Лучший подарок от любимого мужчины – отпуск у Черного моря. У Черного моря? Сочи тоже на Черном море. Картинки сторис меняются. Снежана уже на набережной, под пальмой, у фонтана, на фоне небоскреба. Я листаю назад и останавливаю первую картинку, где она на балконе. Балконная дверь приоткрыта, виден кусочек комнаты, угол серого чемодана и желтое пятнышко. Я увеличиваю этот фрагмент. Теперь ручка чемодана видна очень хорошо. А на ней ярко-желтый брелок в виде половинки лимона. Я своими руками повесила его на серый чемодан мужа. Пазл сложился. Мой мир окончательно разлетелся на осколки. Но теперь у меня есть полная картина происходящего. А в голове острыми болезненными вспышками мелькают картинки. Снежана на корпоративе снисходительно болтает со мной. Снежана на фотографии с Колей держит его под руку. Снежана в магазине косметики испуганно таращится на меня. Блестки на теле, которые она хвалит. Блестки на одежде мужа, которые я никак не могу отстирать. И фото на балконе с бокалом шампанского. Горизонт слегка завален влево. Я знаю, кто всегда так фотографирует. Все это время, какой же я была дурой. Мой муж не просто врет, он не изменяет. Со Снежанной.